Глава 10. «О!» Едва начавшись, мой испуганный крик оборвался, когда я воткнулся лицом в неласковый ледяной глаз, лежащий на спине огромной белой скульптуры. Приземлившись, я пару мгновений еще постоял вверх тормашками, а затем все же завалился на бок, соскользнул по ледяной щеке и рухнул в куда более мягкий сугроб, погрузившись в него полностью и со стоном выдохнув продолжение прерванного ударом крика «Оуч!» «А-а-а!» Поднявшись на колени, я как раз успел увидеть орущего дока, совершившего жесткую посадку в нескольких метрах от меня, чудом пройдя между наклоненными друг к другу остриями торчащих из земли ледяных копий. «Берегись!» — провопил храбр и заболтался туда-сюда на почти невидимой нити, не долетев до жесткой глыбы льда всего ничего. «Ох, спасибо, Рос!» «Да не за что!» — буркнул я, деактивируя, и тут же снова кастуя незаменимое магическое лассо, на этот раз поймав на нить пикирующего полуорка. От веса его туши меня выдернуло из снежной ямы, как уцепившегося за бампер машины суслика из норы. Но пролетел я расстояние небольшое, мягко упав в снежную перину, а рядом рухнул охнувший напоследок бом. В вышине ясно светило солнце. Яркое, большое, легко пробивающее пляшущую надо мной снежную искристую пыль. Вымытые снегом щеки холодил свежий ветер. «Хорошо!» «Солнышко!» — протянул я, перевернувшись на спину и глянув вверх. «И тишина!» «А я говорил, не надо сворачивать в тот проход!» — донеслось с места прилунения дока. «Оттуда смертью веяло!» «И тишина!» — повторил я, мечтательно глядя в небо. «И я говорил, не надо прыгать в эту пропасть! Там недоброе и жесткое!» «Тихо-то, как в округе!» Вздохнул я, складывая руки на груди. Вот так бы и лежать в хорошей молчаливой компании. Но кто бы меня послушал, да? И кто вообще меня пнул? Ладно, Рос, сам прыгнул. А я-то сказал, что не стану прыгать, что поищу нормальный безопасный спуск. Но я вдруг тоже полетел вниз. «И птички поют заворожительно», — поддержал меня Бом. «Ох, лепота!» «Заворожительно?» — пропыхтел док. «Такого и слова-то нету. Значит, это ты меня пнул своей огромной ножищей сотого размера». «И никакой армии нежити», — добавил я, медленно усаживаясь, но продолжая смотреть вверх и только вверх. «Никаких пыльных обглоданных рож, никаких когтистых костяных пальцев, пытающихся вырвать мне кадык и проверить, насколько глубоки мои ноздри, никаких больше спутывающих мои ноги болы из сращенных позвоночников и черепов. Ну разве это не прекрасно? Эй, рудники, вы не гостеприимны?» «Тише, тише!» — испуганно зашикал док. «Не зови их, блин! Вдруг прыгнут за нами!» «Ты успокойся, Рос, успокойся! Да я тебя подлечу!» «Пусть прыгают!» — Бом оскалился, подбросил и поймал каменную дубину. «Тут у них силы нет!» «Кстати, Рос, а чего ты себя лассо не поймал, так же, как нас?» «Поймал!» — буркнул я, переводя взгляд на поблескивающую ледяную отвесную скалу над головой. «Лассо сорвалось. Дважды. На третий раз времени не хватило. Но чуток я свой полет все же замедлил, потом приложился хребтом, подумал о крыльях в мешке, снова приложился хребтом и, наконец, воткнулся хлебалом в око недреманное. Сразу вроде подскочил, но не успел, и док удачно приземлился самостоятельно, а вас успел подхватить чуток». Потянувшись, я протяжно зевнул и радостно улыбнулся. «Ну, поздравляю. Как планировали, так и вышло. Мы победителями покинули проклятые рудники». «Так и вышло?» — брюзгливо переспросил док. «Меня выпнули. А до этого я бежал темными коридорами и перепуганно кричал тоненьким голоском, но почему меня никогда не слушают? Я же говорил, не надо туда сворачивать». Вот тут наш мудрый табиб был прав на все 100. Даже на 1000. Мы, олухи отца подземного, не послушались его и горько пожалели об этом уже через 15 минут. Сейчас это вспоминалось с юмором, а вот в те страшные минуты нам было совсем не до смеха. Покинув гостеприимный тупик, мы, двигаясь строго по карте, позабыв все мальчишеские выкрутасы и надежды отыскать что-нибудь необычное, направились к выходу. Как пробубнил тогда док, в старых приключенческих книгах обязательно упомянули бы, что мы движемся к единственному спасению наших смятенных и угнетенных рассудков. Тут я мог бы поспорить. Да, мне тоже уже было крайне неуютно в этих казематах. Но, в принципе, я держался чуть под вялым огурцом. Бом тоже был неплох. А вот Дока и храбро прямо подкосило под корень, и мы торопились, как могли. Стоит упасть духу, и тут же явится зябкое затухание. И вот мы, останавливаясь лишь для неизбежных сражений и сделав только одну, но большую паузу оживления, как выразился Бом, чтобы временно вернуть в мир живых большой отряд авантюристов, провели с ними полчаса в задушевной беседе, обменялись именами, веселыми байками, оплатили им рубинами науку воинских и лекарских умений, после чего двинулись дальше. Все вышеперечисленное касалось только и только трех моих друзей, а я все это время отсиживался в широкой трещине под потолком, ибо мой новый облик привел бы к знакомству не с новыми друзьями, а с их топорами и кольями. Слишком уж я походил, если и не на нежить, то на максимально мрачную нечисть. Мы неплохо подняли уровни, я с огромным удовольствием пользовался апнутой магией, а попутно закончил малый мертвосев. Только успел обрадоваться и собрался было прочитать, что же мне это дало, как храбр притормозил на очередном скрещении подземных осточертевших коридоров, сверился с картой, прикинул направление и в большой задумчивости остановился перед двумя идущими почти параллельно проходами. Левый — узкий, низкий и к тому же неправильной формы, будто его вырубал кривой на один глаз гном Пинчуга. Судя по карте, был тем, что нужен. Он извилистой длинной линией шел все выше и выше, пересекался примерно с десятком других проходов и выводил к месту, именуемому «Задний Зев», что уже изрядно удивляло, если вдуматься. А там уже и выход. Второй же коридор по карте прослеживался лишь частично, но шел туда же, был шире, потолок выше, пол ровнее, а рядом, как оказалось, имелась радующая воспаленный взор приписка «Тут быстрее». Вот эта приписка и парализовала сначала храбро, а затем в кому жадности впал и Бом, обнаруживший на полу широкого коридора несколько крупных рубинов и серебряных монет, а через несколько шагов мертвого и восставшего авантюриста, в чьих останках после его повторного жестокого убиения нашлась записка, гласящая, что планируют оставить ее рядом с масляной лампой на перекрестке, для чего посылают любра неудачника, а также оповещают, что мешок с добычей прохудился, в отряде слишком много тяжелораненых, лекарь мертв, и они идут быстрым коридором к выходу и к Телбрису, где всех их ждет спасение и тепло. Остальных просят поспешать следом и как можно быстрее, если не желают опоздать на праздничное пиршество. Храбрый Бом встали в позу вдохновенных ораторов и принялись вещать. Дока им убедить не удалось. Лекарь уперся аж до хрипоты и призыва всех мертвяков округи орал, что менять маршрут тупо, что это против тех самых правил данжа, которые мы недавно воспевали. И нарушаемое правило гласит, что возвращаться обратно надо всегда лишь уже хоженым и проверенным путем. Но меня эти небритые негодяи все же убедили. Додавили. Я поддался и проквакал приказ идти широким коридором. Мы вернули походное построение и рванули дальше, считая лестницы и повороты, стараясь экономить факелы и буквально снося мелкие группы врагов. За все время я поднял 6 уровней, остальные не меньше. Но мы набрали такой темп, что времени распределить баллы не было. Все, что я успевал, так это следить за статусами напарников и собственным, но и пихал кладошины в каждую подходящую щель, а таких было очень и очень мало. Еще дважды нас догонял штормовой порыв, влияющий лишь на меня. Я летел кубарем, меня поднимали, и мы бежали дальше, даже не оглядываясь, чтобы проверить, не топает ли следом страшный рыцарь. И когда мы преодолели уже примерно 3/4 дистанции, когда воздух вокруг перестал быть затхлым и изрядно посвежал, когда на стенах появились обильные влажные разводы и зеленый с красным мох, тут же пожранный Бомом, случилось то, о чем оракулом каркал Док. Мы нарвались на проблему. На большую проблему. Мы выскочили в небольшой колоннадный зал, сделали несколько прыжков, запоздало замедлились, и одновременно случилось сразу две вещи. Во-первых, к нам с лязгом и хрустом повернулось примерно 1000 мертвяков, а над ними вспухли яркие магические светочи, факелы и наконечники стрел. Надо полагать, для пущего эффекта. И у них получилось. А во-вторых, за нами обрушился свод зала, отрезав путь назад. 1000 мертвецов и 4 замученных авантюристов. Лицом к лицу. Дальше? Да дальше все было как в тумане. Все помнится какими-то рваными обрывками, вспышками. Ревущий Бом, размахивающий дубиной, как косарь в поле, чтобы пробить нам проход сквозь поле костяной смерти. Летящие во все стороны разбитые скелеты. Кричащий храбр, бросивший все силы на защиту Дока. Я, пользующийся только лассо, так как нет времени бить врагов, я могу лишь отдергивать друзей из-под неминуемых ударов клинков или магии и также заботиться о себе самом. Нескончаемые прыжки из стороны в сторону, внезапные перебежки, заставляющие врагов перестраиваться, что давало нам передышку. А затем, когда мы подняли еще по 3 уровня, Когда мы почти погибли, когда исчерпали все зелья, я зажег лампу отваги. И стоило это сделать, нежить тут же отхлынула, открывая нам проход, мы помчались, что есть силы, а под нами затряслись ярусы проклятого рубинового рудника. Землетрясение. Очень сильное, внезапное, явно связанное с лампой. Ее я погасил сразу же, как только мы выбежали в единственный проход, но было уже поздно, и за нами продолжили обрушаться колонны, а следом и подпираемые ими своды. А еще за нами помчались удивительно быстрые и завывающие, как бешеные волынки, неизвестное создание, похожее на пустой реющий плащ с капюшоном, в котором клацал зубами череп с пылающим яростным синим огнем глазницами. Из боковых коридоров выплескивалась нежить, сразу же бросающаяся в погоню, а мы бежали и бежали, перепрыгивали щели узкие и широкие, оббегали груды камней, придавленных ими скелетов. Наконец коридор кончился, а мы оказались на насмешливом обрыве, за которым разверзлась ярко освещенная солнышком снежная бездна. Думать времени не было. Док пытался, но времени не было. А когда остальные тоже вдруг решили прикинуться пыльными мыслителями, я рявкнул приказ и первым шагнул в пропасть. И вот мы здесь. А где мы вообще? Чтобы это выяснить, нам пришлось сначала вытащить себя из глубокого снежного плена, вскарабкаться по довольно крутому скользкому склону, подняться на узкий гребень и уже оттуда осмотреться. Впрочем, еще до достижения гребня мы пару раз оглядывались, а разок даже остановились, чтобы дать усталым разумам схватить статичную картинку. Ну и скриншотов наделали. Кратер. Ледяной глубоченный кратер. В ширину всего ничего, а вот в длину... Да только темные боги знают его длину. Глубина не меньше 200 метров, и каждый из них мы проползли в стремлении выбраться. Одной стороной ямище примыкает к обледенелой скале, за которой скрываются покинутые нами недра проклятых рубиновых рудников. Мы поднялись по противоположному склону, благо до него всего ничего. Все свободное пространство, будто ледяной мотыгой выбитого кратера, было заполнено каменными и ледяными скульптурами умерших людей, эльфов, гномов, орков и даже ахилотов. Что страшнее всего, ни один лик не выглядел спокойным. Тут не было и намека на умиротворенные посмертные маски, снимаемые с покойников в прежние времена. Здесь царил максимально реалистичный накал эмоций. Я бы не хотел пережить ни одну из них, хотя, как мне думается, однажды все же придется. Ведь все мы умираем, верно? И в цифровых мирах, и в реальном. Рано или поздно серая пелена опустится, чтобы больше не подняться. И столь фаталистичные мысли в моей голове были вызваны отчасти усталостью, но в основном навеяны искаженными в посмертной гримасе ликами. Неизвестный скульптор запечатлел именно его. Миг смерти. И даже позу смерти. Вытянувшиеся в струнку, скрюченные, схватившиеся за грудь, за голову, за горло, за живот, высунувшие распухшие языки скульптуры были разбросаны в снежном хранилище без какого-либо порядка, и от этого становилось еще страшнее. Фигуры всех размеров, от статуэтки в локоть длиной до 6-метровых привалившихся к скале исполинов. И сколько я не обозревал эти фигуры, я не увидел ни одной насильственной смерти. Она пришла к ним изнутри. «Какие-то болезни?» — тихо предположил док, лежа на склоне и держась за мою облепленную снегом ногу. «Вижу инфаркт вон у того пухлячка, как из рекламы пиццы». «Вряд ли», — глухо обронил сверху Бом. «Тут скорее отравление различными ядами. Вон того венценосного ледышку в короне видите? Гляньте, что у него в правой руке. И вон у того с виду вельможу в дорогой одежде и с лысиной прямо под нами. У него то же самое в пальцах. И вон там». Храбр не удержался от изумленного вскрика. «Ох ты! И точно! Он почти везде!» Теперь увидел и я. Когда Бом буквально указал на эту незначительную деталь, она стала максимально очевидной. У каждой из примерно полусотни видимых нами в солнечном свете статуй в руке был зажат ледяной кубок, один и тот же, искусно выточенный, с выпуклыми узорами, а сама посудина казалась скорее хрустальной, чем ледяной. «Или отравление одним и тем же артефактом», — добавил Бом, и в его голосе зазвучало сожаление. «А если он где-то здесь?» Среди всех этих статуй? Или в снегу? Если разделить пространство на сектора и начать просеивать снежок, то... Нет, — отрезал я. Мы не станем спускаться. И задерживаться не станем. Продолжаем выбираться из этой чертовой ямы ко всем чертям. Из чертовой ямы ко всем чертям? — повторил Бом. Именно так, — кивнул я, и мы продолжили восхождение, чтобы через считанные минуты наконец-то оказаться на обдуваемом поземкой кроме. Один за другим мы поднялись, помогли друг другу перебраться, выпрямились и осознали, что находимся на вершине изогнутого подковой холма, тянущегося по периметру ледяного кратера. Еще через несколько секунд до меня дошло, что по ногам сзади хлещет колким льдом исходящий из ямы морозный ветер, а в лицо и грудь бьет поток теплого воздуха, несущий с собой ароматы полевых трав и чего-то свежеиспеченного. «Максимальная сдоба», — заявил шумно принюхивающийся Бом. «Булочки! Румяные булочки на еще раскаленном противне, стоящем на подоконнике! Я сейчас взреву!» «Мне это чудится?» — Док протер глаза, вгляделся вниз еще раз. «Вы тоже это видите?» «Видим», — подтвердил Храбр. «О, боги ртути и адепты меди! Это же... Боюсь даже и озвучить, вдруг мираж развеется!» «Поселение!» — озвучил я вместо него и первым устремился вниз по склону, к огромному зеленому лугу, на котором паслось стадо более чем упитанных коров, коз и овец, и где начиналась широкая извилистая тропинка, ведущая к переброшенному через широкий и быстрый ручей деревянному мостику, за которым почти сразу начинались первые дома. «Поселение!» Ну или форпост первых поселенцев. 7 длинных бревенчатых домов под двускатными дерновыми крышами тянулись перпендикулярно руслу ручья, образуя узкую улочку, упирающуюся в небольшую площадь, где стояло единственное сложенное из дикого камня двухэтажное здание с большими распахнутыми дверьми по центру и отчетливо видимой даже отсюда яркой вывеской. Улица не была пустой. Темные фигурки жителей сначала деловито сновали туда-сюда, но вскоре почему-то замерли на месте и больше не двигались. Заметив это, я невольно замедлил шаг. Уже хотел предупредить друзей, но храбро меня опередил, дав очевидную разгадку столь странного поведения. «Увидели нас. Смотрят-с». «Изучают-с», — поддержал его Бом. «Оценивают-с», — пропыхтел лекарь. «Главное, чтобы не в прицел арбалетов оценивали», — проворчал я и сам удивился, насколько циничным голосом бывалого авантюриста я это все озвучил. «Плита, вон там!» Док вскрикнул, как подраненная птица, и метнулся от тропы в сторону, добежал до группки деревьев у берега ручья, где и остановился обеими руками, указывая вниз. «Плита Возрождения! Родимая, любимая! Да!» Мы свернули следом, обогнули пару любопытных коров, порадовались тому, что огромный черный бык находится на дальнем конце луга, и финишировали рядом с приплясывающим доком. Ну да, плита. Квадратная, старая, потрескавшаяся, покрытая знакомой полустертой резьбой, лежащая в тени деревьев. Рядом пустует скамеечка, на которой обычно сидит извечный дедок или столь же вечная старушка, просящая игроков скорее уйти с плиты. Наклонившись, я коснулся камня, и пальцы на мгновение окутало изумрудной вспышкой, по предплечью пробежали яркие зеленые искры. Я испуганно отдернул руку, а Бом рассмеялся и, в свою очередь, бесстрашно пришлепнул ладонь к камню. «Все норм. В старые времена вот так просто ты мог выбрать плиту, на которой возродишься после смерти. Это сейчас выбросит на ближайшую. А чтобы случилось иначе, надо нехило постараться и потратиться. Вы тоже потрогайте плиту», — он повернулся к Доку и Храбру. «Теперь, в случае чего, мы появимся здесь, а не по ту сторону. Их». Мы обернулись и от берега бурливого звонкого ручья посмотрели назад и вверх. Отсюда было прекрасно видно, что вся местность шла на понижение в нашу сторону. Пересеченный нами луг упирался в вал вокруг кратера, над которым плясала белая пороша, а затем взгляды упирались в черные мрачные отвесные склоны горной гряды, вздымающиеся под самые небеса. Заснеженные шапки едва проглядывались в стелющихся рядом с ними тучах, теснящихся к камню, как испуганные овечки жмутся к пастуху, услышав волчий вой неподалеку. Над нами небо было чистым и безмятежным, словно от мрачных гор нас отделяла прозрачная стена, отрезавшая чужую непогоду. «Мы прошли под горами насквозь», — прошептал я, — «и выскочили здесь». «Выскочили», — подтвердил Бом. «А должны были выскочить вон там». Храбр поднял руку, повел ею в сторону и пальцем указал левее луга на поросший кустарником склон, по чьему боку бежала узкая тропка. «Там выход из рубиновых рудников, вот только...» «Вот только?» — протяжно зевнув, Док привалился спиной к дереву. «Что не так?» «Куда-то подевались мерзозвонкие врата», — ответил я за храбро изучающего ворох трофейных карт. «Не то чтобы подевались», — возразил алхимик. «Они есть на картах». «Серьезно?» — я разочарованно вздохнул. «А так хотелось верить, что после того, как мэр перетасовал здешние локации, врата куда-нибудь исчезли или просто открылись, и мы даже не заметили, как проскочили их насквозь». «Они глубже», — испачканный в чернилах палец храбро опустился ниже. «Где-то на 6 ярусов глубже от того входа, куда мы не дошли. И, судя по карте, там минимум 3 огромные двери, причем каждая открывает проход к дополнительным боковым ходам. А последние врата, третьи, расположены глубже всех и направлены на... А в никуда. Тут просто край карты, и что бы ни лежало за этими вратами, оно никому из здешних авантюристов известно не было. Что интереснее всего, предыдущие 2 двери выглядят, судя по пометкам, обычными скалами, надежно скрытыми умельцами-гномами, и активируются специальными рунами. Двери эти стояли в боковых проходах и, похоже, раньше вообще не использовались, но главный коридор рудников полностью обрушен, и заходящим с этой стороны авантюристам пришлось искать иные лазейки, кое они и обнаружили. Равно как и способ их открытия, с помощью активации гномьих рун в правильном порядке и при соблюдении нужного темпа. Офигеть, да? Погоди. Получается, мы выскочили каким-то левым способом из шахты, спросил я. Получается так, кивнул наш картограф. А золотой змей пытался пробиться не к этим дверям, а к расположенным гораздо глубже мерзозвонким вратам. Похоже, что он даже не знал о других дверях. Бом тихо рассмеялся. Обалдеть. Змеюка годами пыталась пробиться в самые глубины, но не заметила, что есть боковая лазейка. Он бы и не смог, заметил я. Чтобы получить эти классные карты, мы нежить не убивали, а наоборот оживляли, временно превращая ее в живых авантюристов, с которыми уже торговали, обменивались картами и все такое. А сферы оживления мы нашли в потайном святилище. Нам очень повезло. А не посчастливься нам так, сидели бы сейчас у закрытых мерзозвонких врат и репы в раздумье чесали. «Если бы сумели до них пробиться», — добавил док. «Если бы», — кивнул я и поежился. «Хотя у нас в разы больше шансов, чем у Фуунга». Друзья, понимающие, кивнули. Бом не сдержал клыкастой усмешки. «Ну да. Высокий уровень и запредельная сила не всегда на пользу. Раз нежить рубиновых копий подстраивается под силу входящего, чтобы жизнь ему никогда не казалась легкой, то золотому змею пришлось сражаться с десятками врагов, равных ему по силе, а чем глубже, тем страшнее. Мы там бывали лишь раз и вовремя унесли ноги». Но радоваться рано, тяжело вздохнул я и пояснил, не дожидаясь вопросов. «Боюсь, что нам так и так придется добираться до мерзозвонких врат и открывать их. Очень уж их название звучно. И звучит примерно так. Откройте нас и окажетесь в аду. А нам ведь в ад и надо, верно? В один из его тайных уголков». «С добой пахнет все сильнее», — заметил храбр. «О, парни!» Мы рывком обернулись и замерли в тени деревьев, глядя на просто невероятное зрелище. По зеленому лугу среди пышных цветов плыла красивейшая девушка в сине-зеленом платье до середины бедер, с белой лентой в русых волосах и с большущим караваем на деревянном подносе в руках. Девушка улыбалась так широко и радостно, яркие синие глаза смотрели так приветственно, а пышная грудь колыхалась так волнительно, что меня аж пошатнуло и пришлось 3-жды себе напомнить, что я в отношениях, и в случае чего мне одна знакомая паладинша все важное оторвет. В обоих мирах. «Абра!» — пробулькал док, шатнулся к чудесному миражу, но был остановлен зеленой лапищей полуорка. Девушка подплыла ближе, улыбнулась еще шире и радостней. Мне показалось, что она улыбается именно мне. Мне одному. Док забулькал, как придавленный, и это меня чуток отрезвило, встряхнуло. Но девица невероятно хороша. Такую бы в топы вальдиры. Не успел я додумать, как из-за спины этого великолепнейшего отвлечения для всех мужчин вдруг вынырнул сухонький старичок с 5 деревянными пивными кружками в руках и, обнажив в улыбке белоснежные зубы, громко предположил: «Уж не вы ли те самые убогие, но любимые друзья величайшего серебряного рыцаря Орбита Хрустилиано? Как мне изволила поведать прекраснейшая леди Затти чудесный блик». Изрек я. «Че ты там вякнул?» — начал было Бом, но дед еще не закончил. «Они распорядились встретить вас хлебом да пивом, ужином роскошным и музыкой звонкой. А еще оставили для вас 2 огромных мешков, вроде как с оружием, эликсирами и прочим, что зело каждому авантюристу важно». «Это мы», — — кивнул я, делая шаг вперед. «Убогие друзья Серебряного рыцаря и прекраснейшие леди — это мы». «А они ли это?» Сухонький дедок с подозрением сощурил левый глаз, посмотрел на нас как-то боком по птичьи, следом вопросительно глянул на прекрасную девицу, терпеливо нам улыбающуюся. «Они говорили, что друзья их авантюристы, жадные до женской красы, хрусткого хлеба и пенного пива. А ты глянь на них, Кьянушка. А кроме того хлюпика, что слюну на тебя пускает, остальные стоят себе, словно снопом полыни ударенные. И глянь на лицо этого. Не мертвец ли оживший? Весь в полосах, глаза ровно усохшие, губы в трещинах». «Пиво же!» — ожил я, торопливо сделал шаг и едва не вырвал из рук местного крайнюю кружку. «А я с устатку и не разглядел. Да и болею я уж шестой день. Почти не вижу ничего, кашель грудь рвет. На коже всякое повылазило. Но не заразное, нет, не заразное. Никого из другов моих боевых хворь сия не коснулась. Хворь сия меня приступами терзает. И сегодня вот как раз такой. Но вот-вот он закончится, и перестану я на мертвеца походить. А так я человек хороший, богобоязненный, светлый. Всех светлых богов чту и почитаю. А ну!» Не дожидаясь остальных, я сделал огромный глоток и не сдержал стона неистового блаженства. Холодное, свежайшее, с едва уловимой горчинкой, тонущей в многообразии куда более сладких и даже медовых оттенков. Я тут же сделал еще глоток, потом еще, а ополовинив кружку, протянул руку и, не особо задумываясь, правильно ли все делаю или косячу, схватился за край румяного хлеба, потянул, и он с готовностью захрустел, отламываясь. Вцепившись зубами в хлеб, я уже не застонал, а замычал от неизбывного удовольствия, а мой язык буквально растекся по рту, не выдержав мощнейшего удара по вкусовым сосочкам. «Вкусно!» — выдохнул я, счастливо улыбаясь встречающим. «Какая же вкуснотища неописуемая!» Опять припав к кружке, я уже не останавливался, пока все пиво не перекочевало в мой цифровой желудок, объединившись с ржаным хлебом в единый сытный тандем, наполнивший меня удивительной бодростью. Я дернулся было рукой к следующим кружкам, но их уже разобрали мои очнувшиеся спутники, а последний занялся опять заулыбавшийся старичок с хлюпаньем и причмокиванием, шустро убавляющий уровень хмельного напитка. «Вкусно, но мало», — подытожил я, переворачивая свою посудину вверх дном. «Ну, раз мало, так пошли в трактир, страдалец болезный», — предложил мне старик. «Господин сэр-рыцарь Орбит Хрустелиана изволил оставить трактирщику горсть самоцветов и золотых монет, дабы он обиходил его непутевых, глуповатых, приотставших товарищей как следует. Ждет вас угощение особое. Рыцарь с леди и блюдо для вас трактирщику обговорили». «Погоди-ка, дедуль», — замычал дожевывающий остатки каравая Бом. «А кто нас так называл из тех двоих смертников?» «Называл?» «Ну, непутевыми, глуповатыми. Это сам Серебряный сэр, чтоб его рыцарь молвить изволил, или...» «О, нет! Рыцарь все больше молчал и улыбался», — певуче заговорила Кианушка и мечтательно улыбнулась. «Он такой... такой вот он... ах, какой!» «Это орб-то ах, какой!» — выпучил садок, заодно выпячивая грудь и стараясь казаться выше. «Он?» «Он!» — подтвердила девушка, и на ее щеках проявился отчетливый смущенный румянец. «Доблестный рыцарь величаво молчал!» — закивал старичок. «Даже в самые трудные моменты сохранял молчание. Вот, к примеру, попросили мы его помочь избавиться от хромого тролля Иглмара, что обитал под выворотнем в чаще за деревней. А рыцарь молча кивнул. Бледный тролль Иглмар вышел на бой, да как даст дубиной своей по шлему серебряному. А в шлеме голова рыцарская, звон на всю округу. А сэр Орбит молчит величаво, даже забрало не опустил. Смотрит с состраданием и, ласково так улыбаясь, всаживает свой меч в пузо тролля поганого. А как ему валун в забрало впечатался, тоже не словечко». «Валун тоже тролль», — уточнил я. «О, нет! То серая тварь, ядошмарица, проклятиями своими туманными селения наше донимавшая. И с ней мы гостя Серебряного пособить нам попросили, и он не отказал. Прикончил ядошмарицу. Прежде отодрал ей все три хвоста с жалами, да ими же и забил тварь насмерть. И ведь за спасение нас от бед этих страшных в награду и не попросил ничего. Мы уж сами кое-как уговорили их взять в награду чудесную паутинную диадему и двуручный волшебный меч, да свитков с заклинаниями различными целый мешок им впихнули. Они отнекиваются, а мы, знай, впихиваем, да сверху зельями сильными придавливаем, чтобы мешок слишком легким не казался. Все без остатка им отдали. Так вот и проводили в дорожку длинную. «Прямо вот все без остатка отдали?» Скрип клыков полуорка звучал так же громко, как шестерни ржавой кофемолки, пытающейся перемолоть горсть алмазов. «Ничего не осталось?» «Ничего», — уверенно произнес дедок. «Да нам и не надо. Мы ведь сами мирные, спокойные. За околицу далеко не уходим. Разве что рыбу поудить, ягод с шишками собрать, да скот на выпас отогнать. Да чего ж мы стоим вот так посреди луга? В трактир! Там и блюда ваши особые. Прекрасная леди Затя уж постаралась, подобрала, название даже дала. А потом они и убыли по тропинке вон той». Старик махнул рукой в сторону ведущей ко входу в рудники тропинки на каменистом склоне. «Обещали однажды вернуться». «А в деревне есть травник или травница, дедушка?» Храбр пристроился слева от бодро зашагавшего по лугу старика. «И зовут вас как, уважаемый?» «Я вот Храбр Светлушка, алхимик, картограф и воин, авантюрист по призванию, творец в душе». «Меня Тавжичем нарекли. Староста я здешний». «Глубоко уважаемый староста Тавжич», — Храбр часто закивал. «Очень рад знакомству, очень рад». «А травница у нас есть как-нибудь. Характерец у нее тот еще, но дело свое крепко ведает. И магию кое-какую понимает. Часто нас и скот подлечивает», — спокойно отвечал староста, в то время как я шагал следом и корчил злые рожи Бому, чтобы тот, наконец, перестал скрежетать клыками и унялся. Дог же, наворачивая круги вокруг прекрасной русоволосой Кианушки, разливался странноватым грязноватым соловьем, улыбаясь ей так, как не улыбался даже в момент основания нашего клана. Когда мы почти добрались до мостика, вдоль ручья побежала невысокая каменная стена, отрезавшая воду от небольшой низины, где аккуратной группкой росло несколько красивых берез, а под ними виднелось около десятка характерных холмиков, обложенных разноцветными галышами. Все помнящий Бом ткнул меня локтем, но не достал. Пользуясь тем, что на меня никто из здешних не обращает внимания, я рванул в сторону, добежал до крохотного кладбища, упал на колени у ближайшей могилы и, содрав дерн, сгреб жадными пальцами могильной землицы. Едва пальцы с почернелыми ногтями утонули в сырой почве, руки тут же стали абсолютно нормальными на вид, но на секунду из них показались тонкие черные нити корней, тут же снова исчезнув в посветлевшей коже. Прижав прохладную землю к лицу, я выдохнул в эту массу несколько по пути сюда заученных слов, ощутил описанное наставником жжение, сменившееся укусом холода, и убрал от лица пустые ладони без единой крошки земли. Все пошло на маску, скрывающую мой истинный образ. Перед тем, как выпрямиться, я нагреб земли прямо в инвентарь, набрав больше пуда. Бережно приладил обратно дерн, поднялся, низко поклонился каждой могиле, понимая, что мои действия пусть издали, но видят многие из селения на том берегу, после чего побежал за остальными, искренне надеясь, что на этом мои злоключения закончатся. Я нагнал их уже на мостике, едва успел присоединиться, как Бом невиннейшим голосом задал важнейший вопрос. «А нету ли у вас в славном селении светлого жреца? Аль-паладина на пенсии. Помолиться бы нам!» Я невольно затаил дыхание. Если в деревушке есть кто-нибудь с радаром, заточенным на обнаружение темных, то мне туда ходу нет. «Уж кого нету, того нету», — вздохнул староста. «Хотя вот доблестный сэр-рыцарь Орбит Хрустеляна, чем не паладин?» «Ах», — вздохнула Кианушка, — «я бы на него молилась и молилась ночами длинными». «Клятый рыцарь», — пискнул док. «Так ведь нам их еще догнать надо», — пояснил Бом. «А мы отстали». «Ну так убогие вы, как леди Затти и говорила», — староста сокрушенно покачал головой. «Ну что уж тут поделать? Есть на свете орлы, есть на свете и...» Обозрев нас через плечо, он продолжил. «Прочие птахи». «О, да ты посветлел и снова на человека похож, парень. Тебя ведь Росгардом кличут, коли верить описаниям леди Затти данным. Полуорг Бом, это вот Храбр, а там лекарь-док». «Все верно», — кивнул я. «Не ошиблись вы, уважаемый староста Тавжич». «А мне полегчало, да. Приступ миновал, и аппетит разыгрался не на шутку. Позволите угостить вас в трактире?» «А чего не позволить?» Часто закивав, дедок шустро устремился по склону вверх к домам, где уже стояли приветственно улыбающиеся селяне. «Чего бы и нет. С радостью позволю. И другие придут, коли пиво и угощений не пожалеете». «Не пожалеем», — заверил я его, язычно крикнул. «Мы чудом спаслись от обитающей в старых рудниках тьмы. Свет спас нас. Боги светлые спасли. И в благодарность будем рады угостить всех ужином и славным пивом в вашем, несомненно, чудесном трактире. Уж не откажите, приходите». «Молодец», — крякнул обернувшийся староста. «Хорошо сказал. Величавого молчания сэра-рыцаря тебе, конечно, не перебить, но на то он и командир ваш. Однако и ты неплох, Росгард». «Благодарю», — чуть кривовато улыбнулся я. «Благодарю от всего сердца. Ну да, куда уж мне до его величавого молчания? О, шнурок развязался. Идите, я догоню». Не обратив внимания на недоуменные взгляды друзей, я замедлился, дождался, когда процессия уйдет выше, после чего обернулся и, стоя в конце моста, глянул на горную гряду, отделяющую нас от страннорослой пущи озер, выдержал долгую паузу, а затем тихо заговорил. «У нас вроде получилось. Многое преодолели, кое-куда добрались. Если ты здесь еще не был, мудрый Акмер, и вдруг требуется приглашение, так я приглашаю. Мы в трактире, присоединяйся. Мы с радостью угостим Акмера справедливого хорошим ужином и пивом, если он почтит нас своим визитом. Торговец Демиур Нумус, мы ждем и тебя. Здесь целое селение, и не похоже, что оно избаловано приезжими торговцами. Фунг Золотое Гингко, мы ждем и тебя. Ты властелин своих обширных владений, но коли решишь развеяться, мы ждем и будем рады угостить. Ежели слышите мои плывущие по ветру слова, ждем каждого. Очень ждем». Коротко поклонившись, я развернулся и побежал за остальными. «Вечно я, блин, всех догоняю».